Шаги между нами. Анна Майя. Читает Ольга Поторочина. Посвящается ХППП. Наши жизни не могли бы быть более разными и далекими друг от друга. И все-таки я ежеминутно думаю о тебе и задаюсь вопросом, сколько же шагов нас разделяет? Прошлое. Часть первая. У денег есть одна особенность. Они имеют вес. Если 50 тысяч 100-долларовыми купюрами тянут на полкило, значит, полмиллиона добавят к багажу около 5 килограммов. Я помедлила, чтобы прикинуть, сколько еще пачек могу положить в чемодан. С экрана донесся голос Кэтрин Хепберн. Мне начинает казаться, что со мной определенно что-то не так. Я чувствовала то же самое. С той лишь разницей, что мои ощущения не были ни заблуждением, ни преувеличением. В последний июньский день 2005 года по телевизору шел фильм «Дверь на сцену» — комедийная драма 30-х годов о независимых и остроумных женщинах. Слушать их диалоги я могла бесконечно. Мне даже не нужно было смотреть на экран. Каждое движение персонажей я знала наизусть. Полупрозрачные шелковые занавески аметистового цвета колыхались от ветра, врывавшегося через открытые французские окна. Воздух снаружи был свежим, пропитанным запахом зелени и ароматом ландышей. Моя комната находилась на верхнем этаже. Дом стоял на острове посреди реки в одной из стран Юго-Восточной Европы, которая за последний век столько раз меняла границы и названия, что в итоге ее имя утратило всякий смысл. Точно так же, как ее жители потеряли свою национальную идентичность. Точно так же, как уровень безумия во всем мире повысился на октаву. Через 2 часа ожидался очередной полицейский рейд, и к его началу чемодан с деньгами должен был исчезнуть. Информацией поделился один из наших осведомителей, работающий в полиции. Даже у большого загородного дома, подобие современной крепости с вооруженной охраной и камерами наблюдения, есть дверь, которая открывается при определенных обстоятельствах. Наш дом и был такой крепостью, скрытой за бесконечной зеленой стеной из ив и болотных кипарисов, растущих вдоль берега. Дом и остров окрестили Саличи, ива по-итальянски. Эксперт по флоре, который обследовал почву и растительность перед покупкой земли, называл деревья по-латыни — «Salice Nero» и «Salice Bianco». Так имя и прижилось. Еще остров прозвали «призрачным», потому что зимой, когда над водой поднимался густой туман, с речных берегов его было не разглядеть. Баллисто первым почувствовал их приближение. Его заостренные уши уловили шум за несколько минут до того, как открылись тяжелые стальные ворота. Сначала послышался гул, затем появилась техника. Легковые автомобили, фургоны, сирены, мегафоны, даже вертолет. Его огромные лопасти поднимали в воздух пыль и гравий вместе с травой. Вскоре из машин высыпали люди в форме. Они двигались слаженно, словно танцоры мюзикла на сцене театра в Вест-Энде. Со временем мы научились различать их по цвету экипировки. Тускло-синий — у обычных подразделений, темно-серый — у спецназа, черный — у тайной полиции. А люди в безупречно белых мундирах с медалями на груди, самые медлительные болваны, чаще всего приезжали последними в роскошных лимузинах. Мы также освоили искусство не обращать внимания на показательные выступления правоохранителей, участников одной и той же марионеточной постановки. Я могла бы оставаться в доме или даже ходить за ними следом, ведь обыск был лишён всякого смысла. Они лишь топали грязными ботинками по нашим паркетным полам, трогали и открывали все, у чего имелась ручка, совали нос в выдвижные ящики, шкафы, гардеробы. Щупали, рылись, делали вид, что ищут, а на деле просто раскидывали наши вещи. Их цель состояла в том, чтобы показать, кто стоит за этой фиктивной операцией, оставив свой фирменный след — хаос и беспорядок. В просторном холле наш адвокат рассматривал ордер на обыск, который уже видел накануне, старательно изображая удивление и выдвигая формальные возражения от имени клиента. Его голос разносился по всем уголкам огромного дома. «Еще одна марионетка, но хотя бы у нас на зарплате». Вся обслуга пребывала в состоянии полной готовности. Не потому, что нам грозила опасность, а потому, что произойти могло все что угодно. Я стояла наверху лестницы, наблюдая за суматохой внизу. Если бы кто-нибудь поднял голову, то увидел бы молодую женщину чуть за 30 с книгой и портсигаром в руках, во всех отношениях заурядную и ничем не примечательную. Я не отличалась ни ангельской, ни дьявольской красотой. Так, серединка на половинку. Во мне не было ничего выдающегося или сногсшибательного, за исключением резкого контраста между бледной кожей, пепельно-русыми волосами и неизменно черной одеждой. Черный верх и черные капри с короткими разрезами по бокам. Одежду я предпочитала простую, неброскую. В черном я чувствовала себя окутанной тьмой, скрытой от мира. Я спустилась, раздумывая, куда бы пойти почитать. Перед этим выглянула в сад. Мой маленький сын Чарли, который едва научился ходить, играл за домом среди цветов под присмотром няни. Баллисто теперь сидел у входной двери, наклоняя четко очерченную голову то в одну, то в другую сторону, словно пересчитывая всех, кто топтался на лужайке перед домом. Эту немецкую овчарку с золотисто-рыжей мордой, мощной челюстью и черным седлом на спине от шеи до хвоста назвали в честь шоколадного батончика. Вскоре ему наскучила суета, и он улегся на пол, недовольно фыркнув и опустив голову на холодный мрамор. Он был породистым псом, обученным охранять меня. Но со временем потерял интерес ко всему, кроме погони за белками и птицами, перекусов и нашей любимой игры в прятки. «Миткомен!» — скомандовала я и похлопала по левой ноге, направляясь к выходу. «Сноска. Миткомен. За мной. Немецкий». Сначала я хотела пройтись, но потом передумала и села на качели. Они были подвешены к толстой ветке старого дуба, на котором мы когда-то построили маленький домик. Люди туда почти не заглядывали, только жуки и пауки жили там бок о бок. Баллисто проследовал за мной и устроился в густой тени дерева, спасаясь от солнца. Ветер налетал волнами, то едва ощутимый, то порывистый, он шелестел листвой и срывал лепестки с вишневых деревьев. Я сняла лазурные балетки из крокодиловой кожи, отбросила их в сторону, поставила на качели одну ногу и другой оттолкнулась от земли. В этот момент я увидела, как по гравийной дороге подъехала еще одна машина — старый Mercedes-Benz S-класса, огромный, как танк. Ужасным был не только его цвет, самый уродливый оттенок коричневого, что я когда-либо видела, точь-в-точь подгоревший халапеньо, но и дизельный двигатель, который громко тарахтел в такт вертолету у нас над головой, а временами даже заглушал его. Баллисто прикрыл морду широкой лапой и нервно заморгал. Его раздражал шум. Вертолет поднялся выше, уходя на новый круг над островом, будто и сам был потрясен ревом автомобильного мотора. Машина затормозила. Водитель, по-видимому, решал, где припарковаться, но, не найдя свободного места, так и остался стоять, перекрыв выезд к воротам. Когда рычавший двигатель наконец-то заглох, я ощутила облегчение. Дверь открылась, и из машины вышел высокий мужчина. Не в форме, а в джинсах и оливковом бронежилете поверх желтой футболки. Неужто всерьез думал, что в него будут стрелять? Когда основной бизнес твоей семьи связан с преступной деятельностью, есть лишь две вещи опаснее тюрьмы или смерти. Первая — стать жертвой похищения. Вторая — быть застигнутым врасплох. Это означало, что либо нам не хватает осведомителей, либо те, кому мы платим, плохо справляются с работой. Единственная причина, по которой этот незнакомец мог оказаться здесь — кто-то из семьи дал добро на его визит. Обычно Я ленюсь анализировать свои первые впечатления и откладываю это занятие на конец дня. И все же что-то в мужчине сразу привлекло мое внимание. Он казался чужим, будто случайно забрел в наше владение прямиком со съемочной площадки дешевого криминального сериала в поисках режиссерских указаний. У него был слегка неухоженный вид, который совершенно не вписывался в окружающую обстановку, словно он только что встал с постели. Я прищурилась, чтобы получше его рассмотреть. Волосы темно-каштановые, коротко подстриженные, но растрепанные. Усы, на удивление, аккуратные, в резком контрасте с небрежной щетиной. Образ дополняли зеркальные солнцезащитные очки в толстой золочёной оправе. Прямо вишенка на торте. Незнакомец вытащил из машины коричневую кожаную куртку, перекинул через плечо, окинул взглядом окрестности, заметил меня и направился в сторону качелей. Присутствие полицейских его явно не волновало. Он спокойно прошел мимо, будто их не было вовсе. Баллиста приподнял голову с травы. Сработал инстинкт. Но уже через пару секунд пес решил, что незнакомец не представляет угрозы. Скоропалительный вывод с его стороны. Вероятно, баллиста просто не учуял съестного и заключил, что суетиться не стоит. Чем ближе подходил гость, тем быстрее мое сердце билось от любопытства. Я точно знала, что никогда не встречала этого мужчину. И все же ощущение, будто я его знаю, было слишком сильным, чтобы сбросить его со счетов, даже если с точки зрения логики это было невозможно. Я чувствовала его взгляд, проникавший сквозь зеркальные стекла очков. С качелей я не сошла. Интуиция подсказывала мне то же, что и баллиста. Никакой опасности нет. Незнакомец подошел, улыбнулся и снял очки. У него были густые брови и резко очерченный орлиный нос. На солнце его радужки словно слились со зрачками, и темно-карие, почти черные глаза завораживали, не давая отвести взгляд. Я и не пыталась. Так смотрит котенок, загипнотизированный смятым бумажным шариком на веревочке, который болтается у него перед носом. Спустя 10 лет, когда его начали выставлять перед камерами и прессой, в дорогих костюмах из шерсти и шелка от Бриони, в туфлях Арчи с Джермин-стрит в Лондоне, с зачесанными назад волосами, гладко выбритым подбородком, аккуратно подстриженными и уложенными усами, в массивных очках с черной квадратной оправой, он выглядел как холёный самовлюбленный тип. Но в нашу первую встречу производил куда более приятное впечатление. Он спросил, говорю ли я по-английски, и я кивнула. «Вы здесь живете?» Голос у него был прекрасный, негромкий, глубокий, хрипловатый, с бархатистыми нотками. В его речи я уловила смесь разных акцентов. Преобладал американский английский, в котором слышались отголоски испанского. Я снова кивнула в надежде, что он скажет что-нибудь еще. «Я заметил, что вы на меня смотрели», — сказал он, будто оправдываясь за то, что подошел. Я нарочито не обращала на незнакомца внимания, и он продолжил. «Я здесь впервые, потратил кучу времени, чтобы найти это место, а оно оказывается такое огромное, что не заметить нельзя. Ну, вы понимаете». «Вы сами отсюда?» Гость завершил свой вопрос широкой, дерзкой улыбкой. Он с интересом и осторожностью взглянул на задремавшего баллиста, размышляя, стоит ли его погладить. Одной из моих привычек, не раз действовавшей людям на нервы, была манера задавать встречный вопрос и уводить разговор от любых личных или откровенных тем, если я не знала, что сказать. «Кого вы ищете?» — осведомилась я сделанным безразличием. Он приподнял брови, услышав мой беглый английский, и на мгновение засомневался, не занесло ли меня сюда тем же поездом, что и его. «Босса, наверное». Мужчина вытащил из кармана джинсов небольшой желтый листок и перевернул его так, чтобы я увидела имя. «Максимилиан Моллер. Знаете его?» Я указала на парадную дверь и посоветовала обратиться к лысому адвокату в темно-синем костюме. Тот поможет найти нужного человека. «И зовут его Макс», — добавила я. Однако гость не ушел и просто стоял рядом, словно хотел составить мне компанию, раздумывая, что бы еще сказать. «Как вам машина?» Он кивнул в сторону коричневого монстра. Меня растрогала простота его вопроса. Незнакомец пытался удержать разговор на плаву. «Можно ответить честно?» — уточнила я. Он рассмеялся, и в уголках глаз появились тонкие лучики морщин, едва заметные следы гусиных лапок. «Редко встречаются красивые женщины, которые ценят честность. Валяйте, я выдержу». Гость снова улыбнулся, и на его щеках проступили ямочки. Мое лицо обдало жаром. «Звук у нее впечатляющий», — солгала я, раскачиваясь на качелях. Баллиста замахал пушистым хвостом из стороны в сторону, подметая землю. Мол, хватит болтать чепуху, дайте поспать. «На самом деле, это не моя машина. Я ее одолжил, вместе с грохотом, который она издает». Он порылся во внутренних карманах куртки, нашел красную пачку Мальборо и протянул мне сигарету. Я покачала головой. Чужих сигарет никогда не брала. Мужчина указал на маленькую черную коробочку, лежавшую на земле поверх книги и портсигара. «Это зажигалка? Можно воспользоваться?» Это действительно была моя зажигалка, винтажная, в стиле ар-деко, покрытая черной эмалью и украшенная бриллиантами. Изделие парижского салона Cartier. Единственная ценная вещь, которую я всегда носила с собой. Я кивнула. Он присел, взял зажигалку и прочитал английское название книги. Возможно, узнал его, но ничего не сказал. «А что значит буква А?» — спросил он, увидев гравировку на зажигалке. «Первая буква моего имени». На этом пора было остановить качели и вернуться в дом. Я забрала зажигалку из его рук, оставила книгу, портсигар и туфли и ушла, не оборачиваясь, лишив его возможности задать новый вопрос или как-то иначе продолжить беседу. Назвать ему свое имя значило проявить излишнюю и преждевременную откровенность. К тому же у меня не было ни малейшего желания представляться. Люди обычно начинали вести себя совершенно иначе, когда узнавали, что Макс — мой отец. Баллиста последовал за мной, недовольный тем, что мне не сидится на месте. Как только мы вошли в дом, он растянулся на полу в холле, охлаждая свою рыжеватую шерсть. Я перепрыгнула через него и поспешила в библиотеку, окна которой выходили на дуб с качелями. Библиотека была солидная. Стены заставлены книгами от пола до потолка. Вдоль одной из стен, за массивным столом из бразильского палисандра, Макс разместил коллекцию классических детективов, которую собирал с юности. Бесценный архив тайн и загадок. Сборники криминальных историй, тома Эллери Квина в твердых обложках, антологии преступлений и интриг, подборки расследований, рассказы об убийствах, шедевры остросюжетной прозы. На полках вдоль противоположной стены выстроились словари иностранных языков, от латинского до русского, энциклопедии по символике, мировым религиям, направлениям в искусстве, а также разнообразные тезаурусы и бесчисленные биографии художников, писателей и актеров. Далее шли книги по медицине, не только учебники, но и справочники, анатомические атласы, словари терминов и даже тематические журналы, хранившиеся в специальных зеленых кожаных футлярах с тисненными ярлыками. Последнюю стену занимала классика от Данте Алигьери до Стефана Цвейга. Роскошные издания в твердых переплетах, нередко на языке оригинала, без единой пылинки и в строгом алфавитном порядке. Это была моя любимая комната в доме. Из-за больших потертых кожаных кресел цвета тимьянового меда. Их покрывали мягкие, яркие, лоскутные одеяла, которые сшила Май. Так я называла мать. Имя звучит как май. За чтением я провела в этих креслах несчётное количество дней и ночей, сидя боком, закинув ноги на огромный подлокотник и устроив голову на спинке. В холодное время года комнату согревал огромный камин, в котором горел огонь. Сейчас он казался заброшенным, как пустая театральная сцена. Я закрыла дверь, на цыпочках подошла к одному из окон и спряталась за портьерами из плотной парчи с переливчатым блеском, подглядывая сквозь щелочку. В библиотеке стояла зловещая тишина. В школе у меня не складывались отношения с числами. В точных науках я была слаба. Читала только те романы, которые выбирала сама, а не те, что велели. Терпеть не могла анализировать литературу. Не выносила вопроса, что хотел сказать автор. Ненавидела зубрить даты, события, битвы. История становилась интересной только когда превращалась в рассказ. Иначе она утомляла. Я не любила писать сочинения. Зато у меня была способность к языкам. И к 12 годам, помимо родного, который 20 лет назад назывался сербо-хорватским, пока это название не исчезло, я свободно овладела английским, испанским, итальянским и немецким, но не французским. Видимо, он оказался несовместим с моей группой крови. Изучение языков давалось мне легко. Я ощущала себя хамелеоном, создавая новый образ в зависимости от того, на каком языке говорила. В детстве я болтала на разных языках с куклами, как это делают девочки во время игры. Когда я выросла, куклы исчезли, а навык подражать чужой речи остался. Незнакомец стоял на прежнем месте и спокойно курил, наблюдая за домом, за полицейскими, сновавшими вокруг, и за кружившими в воздухе цветочными лепестками. Я вела себя по-детски, но лишь потому, что не хотела, чтобы наш короткий и неожиданный диалог оказался иллюзией, самообманом, чем-то, чего на самом деле не было. Поэтому я и задержалась у окна, желая убедиться, что этот мужчина реален. Меня пленили вовсе не его обаятельные остроты и не дерзость улыбки. Меня поразило полное отсутствие напряжения или опасности, когда я находилась рядом с ним. Как бы мне ни запомнилась наша первая встреча, до конца того дня мы больше не обменялись ни словом, хотя я внимательно следила за каждым его движением. Докурив сигарету, он вошел в дом. Я тихо приоткрыла дверь и осторожно выглянула в коридор. Гость перекинулся парой слов с нашим адвокатом, и тот отвел его в кабинет Макса. Баллиста, демонстративно не подававший признаков жизни, раздраженно поднялся, недовольный скоплением чужаков на своей территории, и пошел за ними. Это было странно, ведь Баллиста никогда не проявлял интереса к незнакомцам и не сопровождал их, разве что по команде. Убедившись, что посетитель у Макса, я снова проверила, где Чарли, а потом вернулась в дом и незаметно проскользнула в укрытие, откуда был виден кабинет. Толстая стена между спальней Макса и его кабинетом на самом деле была встроенным шкафом с потайными дверцами по обеим сторонам, замаскированными под витражные панели. Любой, кто находился в одной из двух комнат, мог рассматривать абстрактные узоры на стекле, не догадываясь, что за ним подглядывают. Когда Макс купил землю и начал строить дом, то попросил не беспокоить его по поводу архитектуры, планировки комнат, интерьера и мебели. Его интересовал только собственный кабинет. За проект дома отвечала Май. Она обратилась в местное архитектурное бюро и работала с ним с первых дней ветреной осени до самой цветущей весны. Вместе они придумали спрятать шкафы внутри стен, сделав их пригодными для хранения или укрытия. Скрытые раздвижные дверцы, всего полметра в высоту, были оснащены электроприводом и открывались с помощью маленького пульта. Только Май и я знали их точное расположение, а пробираться внутрь, не считая меня, умел только пес. Сцену знакомства и обмена любезностями я пропустила. Когда я оказалась внутри шкафа и принялась наблюдать, незнакомец уже уютно устроился в черном кожаном кресле напротив стола Макса, а верный баллиста дремал у его ног. Мужчины вели серьезный разговор, но я не слышала ни слова, поэтому осторожно потянула на себя одну из полок. Спрятанный механизм открыл узкую щель между стеной и витражной панелью, выходящей в кабинет. Теперь я могла слышать беседу. Гость активно жестикулировал, словно рисуя в воздухе невидимые геометрические фигуры. Раздался стук в дверь, и в кабинет вошла Пальмира, наша экономка и по совместительству домашний диктатор. Она катила перед собой сервировочную тележку с двумя стаканами и высоким хрустальным кувшином с ее фирменным ежевичным лимонадом. Разливая темно-рубиновую жидкость, она обрушила на незнакомца лавину вопросов по-испански. Макс сидел за своим массивным столом, не вмешиваясь, и терпеливо ждал, пока Пальмира закончит и уйдет. Больше всего Макс походил на редактора газеты из 50-х годов. Высокий и жилистый, в безупречно выглаженной рубашке с небрежно повязанным галстуком. Всегда в жилете и никогда в пиджаке. Рукава рубашки вечно закатаны. Вытянутое лицо с выразительными карими глазами, изогнутыми бровями и бифокальными очками, которые постоянно съезжали с носа. Волосы аккуратно подстрижены и зачесаны на бок. Сидя за рабочим столом, он мог править миром. Стол был завален папками, блокнотами, распечатками, газетными статьями, зарубежными журналами, карточками с заметками, видеокассетами и грудой тонких синих маркеров. Слева высилась старая пишущая машинка, небесно-голубая Smith Corona Galaxy 12 в черном чемоданчике. На ней лежала стопка свежих газет, как местных, так и иностранных. Два беспроводных телефона изогнутой формы, черный и серый, стояли на зарядных базах на другой стороне стола. В кабинете не было ни компьютеров, ни фотографий, ни ламп, ни картин на стенах. Только карикатурный портрет Макса, нарисованный уличным художником в Лиссабоне. Как бы мне ни было любопытно, кто наведался к Максу, я постаралась отстраниться от разговора. Этому я научилась давно — не прислушиваться к беседам отца с другими людьми. Хотя, надо признать, слова все равно проникали в уши, как незваные гости, и оседали в памяти. Я шутила, что у меня в голове, похоже, встроен диктофон. Посетитель поднялся с кресла, снял бронежилет и достал из-за спины пистолет. Он обернулся, чтобы положить вещи на соседнее кресло, и на его желтой футболке я увидела сиреневую надпись «Лос-Анджелес Лейкерс» — название баскетбольной команды. Мужчина снова сел, скрестил ноги, но теперь молчал и просто подтягивал лимонад, внимательно слушая монолог хозяина. Всей речи Макса я не расслышала. Его витиеватую тираду заглушал шум, который издавали полицейские за стенами кабинета. Лишь отдельные фразы пробивались сквозь гул, и одна из них привлекла мое внимание. «Хочешь кого-то найти? Ищи деньги. Деньги всегда выведут на след». Вскоре голоса в холле зазвучали так громко, что я поняла. Полицейские, видимо, закончили обыск и уже уходят. Я собиралась выбраться из укрытия, но вдруг услышала еще одну фразу Макса, которая меня озадачила. «Страх и жадность, запомни эти два слова. Именно они управляют миром». Макс любил делиться перлами своей мудрости, но никогда не раздавал чужакам ценных советов при первой встрече. Я выскользнула из шкафа и вернулась в холл, который был заставлен коробками. В них сложили все, что полиция нашла из бумаг. Словно в этом и заключалась цель обыска и его обоснования. Я увидела модные глянцевые журналы, детские книги, всевозможные счета и квитанции, конверты, личные документы, медицинские заключения, календари, выписки по кредитным картам, даже инструкции к бытовой технике, блокноты с кулинарными рецептами и списки покупок для кухни. Они забрали раскраски моего сына и листы, на которых он рисовал планеты, ракеты и космонавтов. Упаковали мои фотоальбомы и блокноты с эскизами Майи. Они даже взяли мой школьный табель, который на самом деле был моим старым личным дневником. Его обложку я обклеила фотографиями поп-звёзд и актеров. Так в те времена делали все подростки. Большинство снимков с тех пор потускнели. Хотя лица Джорджа Майкла, Саймона Лебона и Мэтта Дилана по-прежнему смотрелись неплохо. Этот дневник был моим тайным святилищем. Я записывала в него все, что приходило в голову. Плохие стихи, путанные мысли, бездумные решения, диеты, планы тренировок, советы по макияжу, важные даты. Кое-где пестрели таблицы спряжения немецких глаголов. И повсюду бесчисленные телефонные номера. Магазинов, отелей, даже крупных авиакомпаний с офисами в центре города. Их сотрудники были для нас незаменимы. Они занимались организацией наших поездок. Некоторые страницы походили на путеводители по городу с билетами в театр или музей, приклеенными поверх текста или рисунков. Я записывала цитаты из романов и пьес, пословицы. Старательно заносила в дневник все понравившиеся мне умные фразы, придуманные кем-то другим. «Не тыкай ягуара короткой палкой», — гласила пословица из Бразилии. «Хорошая литература может родиться лишь из того, что не является литературой», — сказал Итало Кальвино. Еще я много цитировала Марселя Пруста. «Никогда не следует упускать возможность процитировать чужие мысли, которые почему-то всегда кажутся более интересными и значимыми, чем те, что приходят в голову нам самим». Однако больше всего высказываний в дневнике принадлежало Александру Дюма. «Жизнь — это буря, мой юный друг. В одно мгновение ты наслаждаешься солнечным светом, а в следующее разбиваешься о скалы». Сноска. Приписываемая Дюма цитата в действительности представляет собой реплику, которую Эдмон Дантес произносит в экранизации романа «Граф Монте-Кристо» 2002 года. «Больше всего я ценила бесконечные диалоги из фильмов. Стоило услышать реплику или разговор, которые мне нравились, как я сразу их записывала, а потом редактировала, создавая свою версию текста. Главное достоинство бумаги и ручки заключалось в том, что написанное нельзя было стереть. Все оставалось на странице, и даже если я передумывала и вычеркивала слово, оно никуда не исчезало, просто становилось невидимым. Неприятно было видеть, как полиция забирает дневник. Но что тут поделаешь? Я вышла на улицу за балетками. Полицейские начали выносить коробки из холла и грузить в фургоны. Библиотеку они так и не обыскали. Наверное, даже мысль о необходимости перерыть столько книг вызывала у них усталость. Еще одной комнатой, куда им не позволили войти, был кабинет Макса. Вскоре полицейские поняли, что не смогут уехать, пока кто-нибудь не уберет «Мерседес», изрядно нашумевший при появлении. Но идти на поиски владельца никто не захотел. Поскольку другого выхода не было, рядовым полицейским велели пройти вниз по аллее и ждать у ворот, а начальство отправилось на кухню за угощением. Жизнь в доме вращалась вокруг кухни. Наша экономка называла ее «Ла Косина». Пальмира была не просто выдающимся кулинаром. Она управляла хозяйством по-военному, вынуждая нас безоговорочно подчиняться своим приказам. Нельзя было не признать. Свою работу полицейские выполнили на совесть и не нашли ни одного доказательства против Макса. Самое меньшее, что мы могли для них сделать в знак благодарности, это как следует накормить. Я уже поднималась наверх в свою комнату, но, услышав цокот когтей баллиста, поняла, что гость Макса уходит, и поэтому поспешила к входной двери. Перед домом он попросил у полицейского зажигалку, а потом оглянулся, словно кого-то искал. Увидев меня, он подмигнул и помахал на прощание. Я махнула в ответ. Он направился к своей машине, по пути бросив взгляд на две коробки, которые еще не успели погрузить в фургон. Не колеблясь ни секунды и не заботясь о том, следит ли за ним кто-нибудь, он нагнулся, вынул из коробки какой-то предмет, спрятал под куртку и через пару минут уехал. Тем же вечером, когда все посторонние удалились и домашние, наконец, смогли перевести дух, мы с Баллисто спустились на кухню перекусить перед сном. На обеденном столе лежали свежие малина и черника. На кухонной столешнице — жареный миндаль. В духовке — кукурузные лепешки. В холодильнике — огромные сладкие вишни. Пальмира потягивала терпкую вишневую настойку и тасовала карты Таро. В нашем доме она первой вставала и последней ложилась спать. Я знала Пальмиру всю свою жизнь. До работы у Макса она трудилась поваром в резиденции аргентинского посла. Единственной причиной, почему Макс так часто его навещал, было мастерство, с которым Пальмира готовила морепродукты, особенно рыбу. Когда посол сменился, Макс не упустил шанса переманить ее, предложив более высокую зарплату и полную свободу в ведении домашнего хозяйства, включая право самой подбирать персонал. Хотя Пальмира жила и работала с нами больше 30 лет, она продолжала говорить по-испански, изредка вставляя в речь английские слова. Она была высокой и стройной женщиной с острым носом и узкими губами. Ее главным украшением служили длинные, черные как смоль, волосы, всегда заплетенные, закрученные в пучок и украшенные заколками в виде маков. Она обожала носить наши народные костюмы. Красную или зеленую плиссированную юбку ручной работы, белую холщовую блузу и елек. Елек — это короткий жилет бордового цвета, обычно из бархата, расшитый вручную золотыми узорами, цветами, листьями или гербами. Точно так же, как некоторые люди по вечерам проверяют прогноз погоды на завтра, Пальмира перед сном обязательно обращалась к картам за советом. Я открыла холодильник и достала несколько ломтиков копченой говядины. Баллисто тут же сел рядом, давая понять, что он тоже не против перекусить. Мы поделили мясо. Пальмира уговорила меня разложить карты и загадать желание. «Но будь осторожна», — предупредила она. «Los deseos pueden ser peligrosos, especialmente si se hacen realidad». Желания могут быть опасны, особенно если сбываются. Баллисто зевнул и приподнял усы, будто спрашивая, можно ли ему тоже загадать желание. Скорее всего, о том, чтобы я снова открыла холодильник. Увидев в моих глазах сомнение, Пальмира протянула колоду, чтобы я ее перетасовала. «К нам сегодня пожаловал очень интересный инвитадо», продолжила она, имея в виду нашего гостя. «Es un periodista chileno. Vino a entrevistar al señor Maximo». «Он журналист-чилиец. Приехал взять интервью у сеньора Макса». Пальмира по праву гордилась своими дедуктивными способностями. Она была нашим лучшим шпионом-любителем и одинаково ловко вытягивала нужные сведения как из незнакомого полицейского, так и из прислуги. Однако версии Пальмиры меня смутили явные несостыковки. А. Отец никогда не разговаривал с журналистами, независимо от того, откуда они. Б. Этот якобы репортер приехал одновременно с полицией. Я не слишком доверяла умению Пальмиры предсказывать будущее. Тем не менее, загадала желание увидеть этого чилено снова. Левой рукой сняла верхнюю часть колоды, собрала карты обратно в стопку, разложила в прямую линию, ткнула в одну из них пальцем и перевернула. «El loco», — произнесла Пальмира, поднимая бокал. «Шут. Значит, тебя ждет приключение в чьей-то компании». «Кто же тогда шут?» — подумала я.